И нашли. Но не Литфонд, как учреждение, призванное оказывать помощь писателям. Случай помог. Иарий Давидович Ратницкий. Когда Марина Ивановна появлялась в Литфонде, он тут же вскакивал и, протискивая между канцелярскими столами свое округлое брюшко, украшенное золотой цепью от карманных часов, прикладывался к ручке. У него была аккуратно подстриженная, сидеющая уже тогда испаньолка, выпуклые, добрые карие глаза и неимоверно румяные щеки. В его служебные обязанности входило хоронить писателей, и по этому поводу ходило много анекдотов. Мой приятель, например, уверял, что когда он захворал в Доме творчества, и отдыхающий там Арий Давидович по доброте своей зашел к нему, то того чуть не хватил инфаркт, и только из-за суеверия он не сказал тому «еще рано». Приятель утверждал, что собственными глазами видел, как Арий Давидович из-под тишка пятерней снял с него лежащего на всякий случай мерку, чтобы потом не тревожить вдову. А на Новодевичьем кладбище во время чьих-то похорон Катаев, остановившись у какого-то памятника, задумчиво сказал оказавшемуся рядом Арию Давидовичу: «Какой красивый камень!» «Да», — многозначительно заметил тот, — «вам нравится?» И Катаев, чуть побледнев, отошел. Несмотря на свой жизнерадостный румянец, не соответствующий погребальному обряду, Арий Давидович умел проводить процедуру похорон с величайшим тактом и сердечностью. И все покойники, как знаменитые, так и незнаменитые, были для него едино равны, и одинаково душевно он их хоронил, и вдов не обижал, и на покойниках он не разжился ни дачей, ни кооперативной квартирой, ни машиной, так и жил в одной комнате с женой в коммунальной квартире. А писатели, хотя и придумывали про него всякие анекдоты, но в глубине души все же побаивались, ибо знали, что им его не миновать. И до самой своей смерти он хоронил писателей, правда, уже не по долгу службы, а по велению сердца. И, несмотря на свои 96 лет, сохранял все тот же неимоверной яркости румянец, чуть полиловевший от склеротических прожилок. Вот этот Арий Давидович Ратницкий и нашел для Марины Ивановны комнату, и она помянула его добрым словом в своей тетради. Он где-то случайно краем уха зацепил, что кто-то куда-то уезжает на север на 2 года, и ему совершенно безразлично, будет ли жить в его квартире мать с сыном или муж с женой. И Арий Давидович разыскал того, кого-то, и свел с ним Марину Ивановну. И Марине Ивановне оставалось только срочно раздобыть деньги, чтобы заплатить за год вперед, кажется, 2500. Таня Ильницкая вспоминала, как пришла Марина Ивановна осенью разбирать корзину с книгами, ту, которую Лева Ильницкий и Тарасенков приволокли с улицы Герцена на Малый Никола Песковский, как вынула она из сумки фартук, повязала его, чтобы не запылиться, и, сортируя книги, какие возьмет себе, какие пойдут на продажу, и, куря папиросу за папиросой, рассказывала, как дорого обошлась ей комната и как занимала она деньги у всех, у кого только можно было занять. Но сколь не были малоимущими те, кто окружал Марину Ивановну, нужную сумму денег она все же собрала и где-то в 20-х числах сентября переехала по новому адресу. После почти года скитальческой жизни она, наконец, обретает некую видимость оседлости. Ее прописывают на Покровском бульваре, дом 14/5, в квартире 62, последняя московская прописка. Правда, опять на чужой площади, правда, опять временно, но временность эта на сей раз имеет протяженность в 2 года. То есть как раз на тот срок, на который тот кто-то, подписавший контракт, уехал на север, сохраняя за собой площадь в Москве и имея право сдавать ее. Перед лицом с тылого окна. Окно было большое, во всю стену, расчерченное на квадраты. Окно голое, без шторы. За окном бледное городское небо, 7-й этаж. Это было уже осенью на Покровском бульваре. Я пришла сюда впервые одна вскоре после переезда Марины Ивановны.